Глава 35. Итак, Василий Кириллович питает надежды. Он поэтому дар дан чувствовать нужды будущего. Так считает он, пытаясь оседлать время. Ильинский сомневается в успехе, ворчит, он болен, он отягощен броднею, бесцельным российским хождением в присутствии. Он, вероятно, считает, что дело потонуло в словословии. Он покорился, наученный горьким опытом, что все суета-сует, он лишь наблюдатель. А Додуров молчит. Васята слишком занят жизнью, конозаводством, математикой, переводами. Наконец, он с трудом поспевает, ценит миг, а оттого, даже если и раздумывает, на деле не рассуждает, а выполняет насущные приказы времени. Все трое живут и не замечают, а точнее не понимают, что очень-очень важное событие произошло, случилось. И на первый взгляд ничего действительно не переменилось, а именно оно и сплело в окончательный узел все, что подспудно медленно копилось, да и по сю пору еще копится. Нет, не время пока нестись минутам и лететь часам. Погодите, настанет пора. Но и обойти события, точнее назначение, нельзя. Ведь тогда непонятно многое, не объяснить спесь, гонор, обида, претензии, да и роли не столь тонко очерчены. Пока все совершалось подспудно, и лишь когда грянет миг, когда единым прыжком силы притяжения стянут воедино судьбы героев, тогда-то и разрубится один из узелочков, сплетенных фортуной. Пока неважно, день рождения Анны Иоанновны, ее радостные чувства, Куракин, Волынский, вот фигура истории. А что Тредяковский? Ведь даже не упомянут, как переводчик хвалебной немецкой оды, то ли Штелленом, то ли Юнкером сочиненный. Но заметьте, незримо и он присутствует. И ровно такое занимает положение, какое ему и отведено было. Не перст ли в том судьбы? Санкт-Петербургские ведомости, номер 9. В четверток января 29 дня 1736 года. Вчера праздновали здесь высокий всерадостный день рождения и я императорского величества, нашей всемилостивейшей самодержицы, следующим торжественным порядком. И я императорское величество изволило в придворной церкви слушать божественную литургию, по окончании которой говорил преосвященный Феофан Прокопович, архиепископ Новгородский, преизрядное поздравительное слово по совершении Божия службы, возвратясь в свои покои в 11 часу перед полуднем, изволила я императорское величество, приучиненное в крепости и адмиралтейство пушечной пальбе, принять всенижайшее поздравление как от чужестранных и здешних министров, так и от знатнейшего обоего пола в прибогатом убранстве бывших особ. Потом учинен от поставленной на льду Невы реки перед императорским домом гвардии и других полков троекратный беглый огонь. После сего изволило Ее Величество подняться на новопоставленную 60 шагов длины, имеющую и богато украшенную залу, к убранному золотым сервисом столу, за которым кушать соизволило. По обеим столам в длину зала накрыты были для нескольких сот персон, наподобие сада сделанные и везде малыми оранжереями украшенные столы. На столбах между окон и на стенах в зале стояли в больших сосудах посаженные померанцевые древа, от которых вся палата подобна была прекраснейшему померанцевому саду. Вверху на галерее стояли виртуозы кастораты и певцы, которые переменную своих изрядных концертов и кантат Ее Величество при столе забавляли. В 3 часу пополудни изволило Ее Величество из-за стола встать, а после 4 часу начался бал. В начале ночи дан был несколькими ракетами знак к зажиганию иллюминации, по которому прежде со всей крепости из пушек выпалено, а потом как сия фонарями украшенная крепость, так и стоящая на театре фейерверков машина вдруг иллюминирована. После 7 часов учинен ракетами вторичный сигнал к пушечной пальбе, и по последнему выстрелу учинено начало всего великого и славного фейерверка, зажжением большего впереди стоявшего плана и в 12-м по обеим сторонам поставленных малых щитов. По совершенном и благополучном окончании 3 действ всего фейерверка бал в помянутой зале до 10 часов ночи продолжался. В сей торжественный день соизволило Ее императорское величество камергера князя Куракина обершталмейстером, а господина генерал-майора Волынского в обер-егермейстеры всемилостивейшего пожаловать. Ее императорскому величеству учинено всеподданнейшее поздравление Академии наук печатной одой.